Дамы и господа, сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил... любил деньги. Кларк Говард, хранитель гробниц. Финч двигался по кладбищу легко, словно призрак. Звук его шагов тонул в густой траве. Его худощавый, сгорбленный силуэт сливался с серым предутренним туманом, который таинственно колыхался над могильными камнями. На краю прогалины возле склепа Финч остановился и вгляделся в туман. Возле двери склеп возился аккуратно одетый молодой человек в ливрее шофера. Финч некоторое время постоял на месте, восхищаясь начищенными до блеска сапогами молодца, как ножом резанными складками на рукавах, легкими и уверенными движениями рук, которые переносили масленку от одной петли к другой, смазывая металл, уже 9 лет не знавший прикосновения жира.